Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Я не знаю, как нашла в себе силы развернуться и уйти. Уйти, не оборачиваясь, не издав ни звука, даже не всхлипнув. Хотя рыдания сотрясали все тело. Боль оказалась чудовищной. Наверное, так же больно мне было и после гибели родителей. Давящее ощущение чего-то необратимого, уже случившегося, непоправимого. Я ведь смирилась с гибелью дома. Знала, что будет время и отстроим заново. Я не отчаивалась, когда исчез Нейран. Точно знала, что брат вернется. Мне было тяжело, когда умирала няня. И все же смерть от старости, она нормальна. А то, что я увидела сейчас, нет. Я не могла объяснить самой себе, почему, но для меня случившееся стало непоправимым. Я просто перестала ждать господина Элохара, перестала ждать чего-то светлого, перестала ждать чуда высшей справедливости будущего. Всего. И, вернувшись на свое место у входа в чайную, я окончательно уверилась. Здесь мое место. Это теперь моя жизнь. Все вот это — моя реальность. Вошли новые клиенты. «Добрый вечер, мы рады вас видеть». А сама словно видела себя со стороны. Улыбающуюся, радушную, определившуюся. И продолжая улыбаться всем абсолютно, меня вспомнило сегодняшнее чаепитие с господином Элохаром, книги, которые он давал, места, что подчеркивал, и как-то внезапно ощутила себя неимоверно глупой. Тогда не понимала, а сейчас, когда перед глазами словно наяву стояла картинка, где освещенные фонарным столбом целовались — он и та женщина, все стало так понятно. И я действительно ощутила себя глупой. Глупой настолько, что хотелось расплакаться от обиды. Поцелуй — вот награда спасителю. Вот чего он так жаждал — поцелуй. И как-то совсем не кстати вспомнилась та встреча, когда я приняла этого мужчину за умалишенного пьяницу, и тот намек. Все тайное когда-нибудь обязательно становится явным, ведь так... Я, продолжая стоять и радушно улыбаться, как-то неожиданно осознала, чего именно желал от меня господин Элохар. Примерно того же, что требовал и лорд Экнос, того, что пытался добиться главарь банды крестов Джекас. И моя улыбка померкла. «И что опять такое?» Господин Меллоуин возник неожиданно. «Чего мы стоим с кислой рожицей и клиентов распугиваем, а?» Алих подошел на костылях, внимательно посмотрел на меня, кликнул извозчика и сухо сказал Меллоуину. «Найри едет домой». А когда мастер-кондитер попытался возразить, тихо повторил. «Домой, не обсуждается». Отрицательно покачав головой, я повернулась и, стараясь все так же радушно улыбаться, прошлась по залу. Что ж, открытие чайной можно было считать более чем успешным. Зал был забит до отказа, подавальщики сбивались с ног, разнося чай и сладости. За каждым из столиков велись беседы, а со стороны кухни управляющий господин Данос делал мне отчаянные знаки. Я заторопилась к нему. Как оказалось, у нас заканчивалась выпечка. Катастрофически. А до закрытия еще часов 5 не менее. Подошел Сэм. Как и я, оглядел пустые подносы из-под пирожных и печений. Мы переглянулись. «Собственно, я к чаю люблю бутерброд. И чтоб с ветчиной», — заметил он. «Предпочитаю сыры», — почему-то шепотом ответила я. «Ну так и чего встали?» — раздался за нашими спинами уже поднадоевший басовитый голос. «Шустро-шустро, давайте. Германа, стало быть, госпожи Шилли за хлебцем свежим, а вы по лавкам прокатайтесь, и чтобы сыр самый лучший, а ветчину поароматнее». Мы покинули чайную через черный вход. Следом за нами выбежал Герман. Двуколку он уступил нам, она быстрее. Сам на телегу и погнал по ночной столице. Мы же заторопились в самую дорогую сыродельню Сарды, избрав ее не столько за качество, сколько за расположение к мясницкой лавке господина Броу, давнего друга семейства Шилли. Обернулись быстро, но все же Герман нас опередил, и теперь чайный царил не только аромат чая, но запах свежей сдобы и горячей выпечки. «Завтра в Сарде не досчитаются хлеба», — заметил Алих, единственный, кто не участвовал в бедламе на кухне. Нам же было не до разговоров. Я резала сыры специальным ножом, который мастер Голбри подарил, вникнув в наши трудности. Герман и Сэм таскали ящики с хлебом и выпечкой, кухарки нарезали ветчину, а мастер-кондитер Мелоуин добавлял пункты в меню. Мясное ассорти, сырное ассорти, бутерброды — настоящий мужик. «Грубовато, не находите?» — заметила я, проходя мимо и увидев последний пункт. «Зато сразу ясно, что к чему. Для сего блюда ломти надобно толстые, что мясо, что хлеба». А потом как-то получилось, что в кухне осталась только я и мастер-кондитер. Потому как даже кухарки спешно переоделись и направились в помощь подавальщикам. И вот тогда, прекратив на мгновение нарезать сыры, я тихо спросила. «Господин Мелоуин, а как давно вы знаете господина Элохара?» Искоса глянув на меня, мастер хмыкнул и как-то подозрительно произнес. «Так пришел уже?» «Кто пришел?» — удивилась я. «Лорд Элохар, стало быть», — пряча усмешку в бороде, ответил мастер-кондитер. «Уже и провел за столик отдельный, и чай отнесли ему, и, стало быть, бутерброды вот только что, которые для настоящих мужиков, ага». Нож выпал из моих ослабевших пальцев. В ужасе, глядя на мужчину, я выдохнула. «А почему вы мне сразу не сказали?» «Вот потому ты и не сказал». Укоризненно глядя то на меня, то на нож, проворчал господин Мелоуин. «Сказал бы сразу, сыр бы резать было некому». Мой взгляд скользнул по тарелке, полупустой и неоформленной, как полагается. А после я почему-то отошла к скамье в углу и села. Как-то разом навалилась дикая усталость. Я же с рассвета на ногах. И чувства противоречивые настолько, что не было сил в них разобраться. Сегодняшний успех чайной был бы невозможен без господина Мелоуина, я это понимала. Да все понимали. А еще я помнила те мешки со специями, и было страшно даже представить сумму, которую я теперь должна была господину... Нет, лорду Элохару. И это помимо благодарности, которую я тоже должна была испытывать. Я и испытывала, вот только к чувству благодарности примешивалась какая-то горечь и жгучая обида. «Ты это...» — внезапно заговорил мастер Мелоуин. «Лорд Элохар, он сладкое любит, я там отложил. Для него, стало быть, и пирога кусок, и печенье ореховое. Снесла бы, а?» Поднявшись, я вымыла руки, вытерла насухо. Поправила прическу, платье, после подошла к указанному мастером шкафу, достала поднос, на котором действительно много чего было. Переложила на большую белую тарелку, посыпала измельченными орешками, поставила сбоку три пиалы с сиропом, медом и розовым вареньем. И, не глядя на посмеивающегося мастера Мелоуина, вышла. Чайная все так же была переполнена, более того, даже отсюда я видела очередь, выстроившуюся на дороге. У дверей, встречая посетителей, стоял Герман, и вот он был как раз на своем месте. Радушно приветствовал всех, пожимал руки, перебрасывался общепринятыми фразами, подмигнул мне, увидев. Я, словно очнувшись от забытья, свернула к отдельным кабинетам. Здесь тоже было полно народа. Слышался смех, разговоры, призывы подавальщиц. Я же прошла дальше, вглубь зала, туда, где находился один из самых отдаленных столиков. Подошла несколько секунд, стояла в нерешительности, затем заставила себя улыбнуться, одернула ткань и решительно вошла. «Прекрасного вечера, мы рады вас!» Начала я и осеклась. В кабинете было пусто. На столике остался нетронутым чай и бутерброды, к которым также никто не прикоснулся. И это было первое, что я увидела. Только потом взгляд выхватил из расплывающегося мира красную розу на длинном стебле и поверх него конверт. Смахнув набежавшие слезы, я подошла к столу, осторожно поставила тарелку, и мне было действительно непросто не уронить ее. После, взяв конверт, медленно, словно оттягивая неизбежное, открыла, достала сложенный в четверо лист и прочла. «Мне жаль». Я на мгновение закрыла глаза, всего на миг, потом открыла, понимая, что слез больше нет, затем протянула листок, горящий на столе свече, и молча проследила за тем, как жадный огонек алчно поедает лист. После достала из кармана другое послание, то, в котором говорилось, что лорд Элохар с радостью принимает мое приглашение, и тоже сожгла. И конверты один за другим. А после медленно повернулась и вышла из кабинки.